Да, мам, все верно. Чистая генетическая совместимость. Уже почти 2 года вместе. Эх, как же я счастлива. У меня сын хороший и умелый шиноби, судя по уровню чакры и умениям. Уже женатый и явно не без жилья. Да, Минато. Строгий взгляд на мужчину, который, слегка пошатываясь, поднимался из воды. Да, любимая, сын, ты молоток. Так держать. Надеюсь, следующий номер Каге будет за тобой. Спасибо, не надо. Вот тут отец аж замер. Впрочем, как и Кушина. Хм, странно. А, большая сила, большая ответственность. А быть Каге, очень большое тягло, которое я, как мне кажется, не способен вытянуть. Знаешь, сын, впервые после моей угрозы Намикадзе внимательно на меня посмотрел, серьезным таким взглядом. Я горжусь тобой. Не каждый шиноби скажет, что он отказывается от власти и силы тайных знаний нашей деревни только потому, что он осознает всю сложность и опасность пути сильнейшего, того, кто будет олицетворять всех шиноби и всю силу страны огня. Надеюсь, ты и дальше будешь жить не только для себя, но и для других. А теперь, давай мы тебе поможем сделать то, ради чего ты сюда явился. Ой, точно. Обернувшись, я увидел лиса, бешеного лиса. Он со всей силы грыз клетку, что-то говорил и пытался уничтожить взглядом Минато. Я подумал, что мы должны поговорить без помех этой твари. Пожал плечами Минато. Итак, какая у тебя цель, сынок? Безопасно извлечь лиса и поместить в артефакт. Хм, с первым проблем не будет, а вот со вторым. Я не знаю таких техник, да и Кушина тоже. И не надо, у меня снаружи помощники. Мой призыв, который мне поможет. Уверен, абсолютно. Ну тогда, давай начинать. Главное, чтобы лис не попал в твою систему циркуляции чакры, то есть не вышел из зала. Поэтому надо сразу же гнать его по этому потоку наружу. Это безопасный ход. Сложив печати, Кушина прикоснулась к свитку и в центре зала появилась золотая колонна, тянущаяся к потолку. Понял задачу, сынок? Понял, понял. Райта. Мгновение, и из стены появился мой скат, который с самого начала диалога свинтил. Зараза, это еще кто? Мой призыв и моя шизофрения в одном лице, мам. Ну что, потанцуем? Щелчок, бумажка оторвалась от ворот, обнажив замок. Итак, 60 ключей Кадзи. Все они засветились золотистым светом, а потом стали гаснуть, она за другой. 3 ключа, 2, 1. Свобода. Громогласный рев, который тут же был прерван моей атакой. Молния. Витиеватая смерть. Техника ранга, в которую превратился мой скат, тут же устремилась в пасть и заставила Кьюби взреветь от боли. Отлично. Моя очередь. Печать сдерживания чакры. Стремительно Кушина устремилась к лису, касаясь его в разных частях тела, где проявлялись фуин печати сдерживания. А ну стоять, жалкий демон. На нереальной, даже для меня скорости, отец появился перед носом лиса и изо всех сил ударил ногой, покрытой желтой молнией, по носу. С ревом и воем лис упал носом на пол. А теперь это мой мир, а значит, мои правила. Чакра с ревом и гигантским потоком понеслась в сторону лиса и, окутав его, стала тащить к золотому столпу. Но лис сопротивлялся изо всех сил. Огромная туша, не обделенная силой, с трудом поддавалась моим потугам. Да не стесняйся, половая тряпка. Давай я тебе помогу. Сильнейший удар Минато сзади отправил Кьюби в полет, как раз под столб света. Еще раз. Ох ты, те самые цепи чакры. Впившись в лиса, он, стали его тянуть к заветному выходу. Спасибо, скаты. Если бы не ваша помощь, хрен бы мы даже втроем с ним справились. Нет, вы не посмеете. Виск и попытка высвободиться. Но поздно. Еще немного, и лис с хлопком исчез. Спасибо вам большое. Это тебе большое спасибо, сынок. Извини, но у нас осталось так мало времени. Поэтому, наш свадебный подарок. Мгновение, и в моих руках оказывается. Это же, да, чакропроводящие кристаллы. Представь, ты всю жизнь хранил в себе 3 камушка ценой со все богатства страны огня. Удачи тебе, сынок, мы любим тебя. Последние объятия и все. Эх, так, не реветь, ты же не ребенок, в конце концов. Хотя нет, в такой ситуации можно. Ладно, пора наружу. О, человеческий детеныш, мы как раз закончили. Прошу тебя. Открыв глаза, я увидел нашу знакомую троицу гигантов, а на роге висела цепочка с шариком. Простой шарик, на вид хрупкий, но внутри будто плавала сама тьма, струилась и будто билась о стенки. Не обращая внимания, наша темница прочнее самой планеты. Теперь сила этого паразита более не влияет на тебя. Благодарю вас. Чтобы воспользоваться этой силой, Надо будет указать на определенный объект и произнести тайное слово. Его ты придумаешь сам. Тюрьма запомнит тебя и примет твой секрет команду. А теперь прошу оставить нас в покое. Сила этого существа очень негативно на нас повлияла. Всего хорошего. Хлопок, и я снова в медитативной темнице. Ну как, Наруто? Прошло 3 дня. Все хорошо, Хокаге сама. Шарик летит в руки к главе деревни, а на его лице невольно проступает предвкушающий оскал. О, да, сюрприз будет прекрасным. Глава 72. Расставляем фигуры. Последняя расстановка фигур. Слушаю вас, Хокаге сама. Почтительно заходим в кабинет, кланяемся, пожираем взглядом начальство. Все, как обычно, кроме одного. Хирузин-сан был очень задумчивым. Нет, не так, он вообще витал в облаках. Потому как он хоть и смотрел на меня, но его взгляд был направлен куда-то вдали. Интересно, чего это с нашим главой то случилось? О сущности бытия задумался, по возрасту самое то, подходит. КХМ, ладно, хорош издеваться. ММ, Наруто, подойди сюда, ко мне. Сарутоби поднялся из кресла и подошел к окну. Ладно, начальство сказало, выполним. Что ты видишь, Наруто? Скажи прямо сейчас, на духу. Спросил Хирузин, глядя на огромную и зеленую деревню. Я вижу свой дом, Хокаге сама. Просто свой дом, своих друзей, знакомых, свою родину. То место, где я родился, живу и в старости умру. Где будут жить мои дети и внуки? Мой дом. Ну, сказал, как на духу, я так и ответил. А что я могу ответить про то место, где я жил и вырос? Да, без семьи, без родственников, поддержки и домашнего уюта. Но по сути дела, я был взрослым, поэтому все это мне не было сильно нужно. Поэтому, ХМ, даже такой взгляд. Впрочем, так даже лучше. За мной, Синхансу. Вдруг достаточно строго произнес Хокаге и пошел прочь из кабинета. ХМ, сегодня какой-то день странностей. Это уж точно. Несколько знакомых коридоров, постанбу. Так, незнакомый кабинет. Ну так и я здесь не так часто бываю. Чай не охрана и не чиновник. Ой, а что это за тряска? Центр кабинета вдруг затрещал и открыл проход вниз. Так, все страньше и страньше, как говорила одна девочка. Вниз, по нескольким темным коридорам, и я оказался ровно перед небольшой комнаткой. А в центре стояло 4 свитка. Какие-то побольше, какие-то поменьше, но все они были массивными и явно очень сильно защищенными, судя по печатям. Это наследие каждого Каге, Наруто. Все его наработки, техники, записи и советы потомкам. Вот этот свиток, мой, это, твоего отца, поэтому он не такой большой. Догадываешься, почему ты здесь? Не хочу даже думать, Хокаге сама. Не люблю загадки и конспирацию, но даже с таким количеством подсказок не надо быть дураком. Итак, пришло время меня учить по-серьезному, не так ли? Да, ты не гений, в отличие от своего отца, но ты лучше гения, потому что ты можешь достичь того же результата, постигая все гораздо медленнее, но основательно. Ты, в отличие от многих, не боишься лишний раз признать поражение, снова встать и идти вперед. Поэтому, думаю, настал момент. Здесь время тянется очень медленно. 1 час снаружи, 3 месяца здесь. Комната времени, зал времени. Легендарное наследие, которое осталось после древнего демона, покинувшего это место. Именно здесь обучали меня, твоего отца. Будут обучать и тебя. Выбор, Каге, это всегда обоснованное и заранее продуманное решение. Минато доказал, что он был достоин стать Каге нашей деревни. Достоин и ты. Здесь я и Данза. А, вот кого я все время ощущал. Но маскировка у нашего ГБшника высококлассная, тут ничего не сказать. Будем учить тебя тому, что должен знать каждый Каге. Именно здесь ты познаешь самую суть Синчикры. Именно здесь я обучу тебя основам создания новых техник, ранги которых далеко уходят за ранг. Здесь ты получишь мудрость всех предыдущих правителей. И именно здесь ты дашь имя своему Сикею, как легендарному оружию со своим собственным разумом. И именно здесь ты сможешь благодаря нашим усилиям создать свою стихию. Благо, согласно нашим анализам и заключению экспертов, у тебя есть все предрасположенности к этому. Да, Синхансу, здесь ты завершишь свое обучение теневого убийцы. И надеюсь, мои тренировки не пройдут прахом. Мне приятно осознавать, что в отличие от отца, ты гораздо более серьезно относишься ко всему, что ты сейчас слышишь. А то он в свои 22 чуть от предвкушения не скакал. Ладно, пойдем, бери свитки и за нами. 2 пожилых шиноби подошли к стене и будто сквозь нее прошли. КХМ, что-то мне это напоминает. Только не помню, что. Ладно, берем свитки и вперед. Легкое покалывание, морозный ветерок, и я оказался в огромном, нет, не так, гигантском зале. Чтобы стать Каге, как ты знаешь, нужно три вещи. Выдвижение кандидатуры на совете джоунинов. Одобрение кандидатуры на совете кланов. Ну и наконец, бой с 10 лучшими шиноби. Как показатель, ты должен их обездвижить, не ранив. Сложная задачка, не так ли? Это место, Хирузин обвел рукой по стенам зала, позволит нам не есть и не пить. Мы не стареем и не умираем. Знай Дайми об этом месте, наш правитель страны огня поселился бы здесь навсегда. Все мечтают о власти, здесь не нужен отдых. Только одно, Наруто. Учиться, сражаться, постигать неизведанное. Снимай с себя все, кроме штанов. Есть. Аккуратненько все сняв. Да, бережное отношение к вещам, залог успеха и нетранжирства. Я стал в слегка напряженной позе перед моими учителями. С одной стороны, я был спокоен, как удав, а вот с другой, у меня был такой мандраж, что хотелось прямо сейчас что-нибудь делать. Для начала, мы с Данзо проверим твою подготовку. Да, ты явно сильнее всех полевых чунинов, и даже некоторых джоунинов. Но даже до того же Ибики ты не дотягиваешь. Вот сейчас мы и проверим, на что ты способен. Доставай оружие, и запомни. Как говорил в самом начале каждый джоунин перед генинами, ты должен желать нас убить. Все ясно? Да, Хокаге сама, Данзо сама. Ну тогда удиви нас, Наруто. Я нарочито медленно встал в позу броска и достал секей. Струйки воды потекли по острым лезвиям, сопровождаемые электрическими разрядами. Бросок молнии, резкий замах и огромный секей понесся в сторону двух сильнейших шиноби. Начнем битву. Я постараюсь поподробнее расписать. Но пока битву титанов и избиение ГГ я не могу расписать. Кхах, кха. Все тело в глубоких порезах, куча синяков. Кошмар. Меня как котенка изваляли в грязи, потыкали носом в ошибки и еще ремня всыпали. Неплохо. Ты даже меня задел, Наруто. Попытался похвалить меня Каге, только от такой похвалы хотелось аж сплюнуть. Вся чакра на нуле, и я почувствовал все минусы этого порога смерти. Потому что с каждой техникой под конец, я чувствовал, будто из меня вытягивают все физические силы и кровушку мою родную. Ну, все ясно. Годика за три управимся. За жену не беспокойся. Там пройдет всего 12 дней. Хината предупреждена. Теперь, Наруто, мы начнем. Да уж, начнем. Я вам, старые пердуны, еще дам сдачи. Жаль, что я не услышал самое главное. Ну что, Хирузин, успеем к главному акту? Должны, мой друг. Да и Наруто не подведет. Он у нас способный ученик, это точно. Итак, встретим наших друзей во всеоружии. Предвкушающая улыбка двух шиноби. Пора заканчивать игры в богов. Деревня дождя. Джинчурики девятихвостого исчез, сообщил очевидный рыжий молодой человек, украшенный, полностью украшенный пирсингом. И это плохо. Все планы пойдут в тартарары. Пейн, никаких следов? Абсолютно. Зицу, тоже никаких. Я не мог его найти. В небольшой комнате сидело двое человек. Те, кого боится каждый властимущий на данный момент и каждый осведомленный шиноби. Двое руководителей международной преступной организации Акацуки, Пейн и Тоби. Двое обладателей легендарных додзюцу, Ринингана и Шарингана. А рядом стояло еще двое человек. Синеволосая, даже фиолетоволосая девушка лет 25 и белоснежного цвета мужчина, который явно имел нечеловеческое происхождение. Плохо. Осталось только два биджу. Разделяемся. Я займусь братом Ие, а ты, Пейн, займись девятихвостым. Возьми с собой Итачи, Хидана, Сосари, Дидару и Кисами. Я возьму Кокузу и Конан. Согласен. Совместный захват приведет нас к цели. Когда выступаем, Тоби? Через 10 дней. Мне надо подготовиться, как и тебе, Пейн. Да враги почувствуют нашу боль. Примечание к части. Опрос. Вас удивить или нет? Глава 73. Битва за будущее, акт 1. Хината Синхансу, девушка, чуть поглаживая животик, шла по главной улице и выбирала себе что-нибудь на ужин. Хотелось столько всего разного, и сладкого, и кислого, и просто чего-нибудь этакого. Она была уже на 8-м месяце. Очень необычные и волнительные ощущения. Да, она мама. Мама двух малышей, которые вскоре, ну что там месяц то, всего ничего, появится на свет. Интересно, как там Наруто? Его уже 11 дней нету, хотя, ее же предупреждали, что любимый супруг отправился с самим Каге по тайным государственным делам, поэтому, можно подождать. Эх, о, клубничка, самое то, А еще можно с жареным рисом и рыбкой. Будет самое то. Вдруг девушка услышала страшный звук. Звук, который однажды она уже слышала. Звук нападения на деревню. Сирена истошно выла 4 секунды, пока над девушкой не пронеслась волна огня. Такая огромная, будто цунами, только из огня. Она пронеслась над всей деревней, сжигая все на своем пути. Все высокие постройки, все столбы, все сжигалось в вечном пламени. Тут же стало очень жарко, а дышать становилось нечем. Срочно в убежище. Нельзя сражаться, пока под твоим сердцем живут двое детей. Тем более, от нее сейчас не будет никакой пользы. Да и не даст она навредить своим малышам. Девушка стремительно пустилась вскачь в сторону убежища. Впрочем, все за мной. Жители, которые поддались панике, но увидев Кунаичи, тут же устремились за ней. А девушка, ориентируясь по специальным меткам с помощью Бейкугана, вела жителей в самое дальнее и безопасное убежище. Взрыв, еще одна волна огня. Быстрее, быстрее. Вот оно. Так, 20 печатей. Хлопок по земле в центре маленькой площади недалеко от стены. Есть, открылся небольшой проход. Все внутрь, быстро. Крик девушки привел около сотни людей в чувство. Все со своими семьями забежали внутрь. Девушка запрыгнула вниз, и ровно за секунду, как огонь заполонил площадь, успела закрыть проход. Так, хлопок в ладоши и техника огня. Большой шар огня осветил проход вниз, в самую глубину, под деревню. Свежее убежище, построенное после нападения Орочимару, было как раз недавно построено. Все идем вниз по одному. Я с вами, не бойтесь. Оставив метки на потолке, Синхансу отправилась вниз, там, где можно переждать нападение деревни. Кошмар, и его надо пережить, ради детей и ради будущего. Наруто, возвращайся. Пейн, паря в воздухе, с удовлетворением смотрел на плоды своих трудов. Вся деревня горела, очень много простых жителей погибло, как и шиноби. Его пути уничтожали оставшихся в живых. Дейдара взрывал убежища, Итачи сжигал все на своем пути. Хидан на пару с кисами вычищал улицы, а Сосари с помощью кукол контролировал весь периметр деревни, чтобы никто не сбежал. Но ему нужно было не это, а Пейн. Крик снизу, и рыжеволосый мужчина обратил свой взор вниз. Там стояла подруга его учителя вместе с ним же. Да, знаменательное событие. Учитель, как я рад, что вы живы и здравствуете. Я очень хотел, чтобы вы видели мой триумф, но сперва где Джинчурики? Если вы выдадите мне хвостатого, то я пощажу ваши жизни. Хе, мечтай, мелочь. Я искренне верил в судьбу, предсказания и пророчества. Как же я ошибался. Ты не дитя пророчества, Нагата. Ты жалкое подобие навозомнившего себя богом психа. И я, как учитель, который породил тебя, тебя и остановлю, а точнее, уничтожу. Седовласый Джирая, сплюнув на крышу резиденции Хокаге, приготовился к битве не на жизнь, а на смерть. Ну и отлично. Не хотите, как хотите. Тогда я вас всех уничтожу. Взлетев на огромную высоту, Шинратенси, огромная невидимая гравитационная волна была устремилась вниз, грозясь уничтожить всю деревню, сметая облака и техники, которыми конаховцы пытались защититься и уничтожить Пейна, но все было бесполезно. Секунда до столкновения, и техника Фуина, щиты Абсолюта, золотистая стена, выросшая над деревней, приняла на себя огромный удар. Секунда, две, огромный взрыв из чакры, и тишина. Фух, успели. Видишь, даже не 3 года, а за 2,5 справились. Даже с опережением графика и более успешной тренировкой. Прозвучал знакомый голос третьего Хокаге. Джирая, Цунади и охрана обернулась, в шоке посмотрев на то, как из горы вышло 3 людей. Данза, Хирузины, Синхансу, Наруто. В красной шляпе, как и сам Каге, только с кадзи малого огня, кадзи наследника, действующего Каге. Вот и ты, Джинчурики. Сказать по правде, ты меня удивил. Сила твоя велика и поразительна, но тем слаще будет наблюдать за твоей болью. Посмотрим, жалкий божок, ты уничтожил мою деревню, мой дом, а значит, я уничтожу нечто равное по значимости для тебя. Ну что, готов ты и твои люди сражаться против нас? Фуин Дзюцу, барьер битвы богов. Хлопок в ладоши, и Пейн смотрел, как вокруг него растет огромный барьер. Барьер, который очень не так просто будет пробить. Барьер, который пробивают только Биджу. Ко мне, зов своим путям и членам Акацуки. Секунда, и все оказались внутри барьера. С одной стороны, были 6 пейнов, и еще 5 членов Акацуки. А с другой, третий Хокаге, Данза, Синхансу, Цунади, Джирая, Гай и Какаши. Две жабы-жрецы, сидящие на плечах у отшельника, тоже внимательно глядели в сторону врага. 7-11. Не совсем честно, проворчал Данза, откидывая в сторону трость за ее ненадобностью. И про честь и честность говорит самый беспринципный и опасный человек из всех деревень. Смешно, отозвался Кисами, крутанув сами ходы. Ох, давно я хорошо не сражался. Малыш, ты сейчас хоть не сбегай, сказал Наруто человек-акула. Не беспокойтесь, что-что, а сбегать я не собираюсь. И прежде чем покарать вас, позвольте маленький сюрприз, чтобы сократить разницу в силе. Да, и кого же ты себе призовешь на помощь, жалкий джинчурики? Не удержался Хидан. Дай я, блять, порежу тебя на кусочки. Вот у вас будет прибавление в команде, Ска, Итачи. Не обратив внимания на слова жреца Джашина, произнес Наруто. Ты всегда верой и правдой служил деревне. Служи и сейчас. Выполнить приказ номер 66. Тут глаза Итачи чуть расширились. Затем на секунду слегка покрылись пеленой, а потом, явно по-новому и слегка оглянувшись по сторонам, молодой мужчина протянул: «Слушаюсь, Ханакаге-сама, Аматерасу». Никто ничего не понял, кроме лыбящихся Данза с Хирузином. Главное, иметь своего засланного бойца. Секунда и двое стоящих по бокам от Итачи, бойцов загорелись пламенем. Слишком было неожиданно и слишком быстрым был Учиха. Хидан с ревом сгорел дотла, а Кисами успел вовремя подставить под удар свой плащ и скинуть его с себя. Вот теперь чуть-чуть сравнялись. Ну что, потанцуем, господа и дамы? Достав секей из-за спины, протянул будущий Каге. Секей будто стал живым. Лезвия стали чуть длиннее, а в центре секея парил кристалл у первого Хокаге. Схватив его, кристалл, в руку, секей засветился еще сильнее. Пора оросить свое оружие кровью врага и подтвердить его имя. Да, Каибан. На что секей аж завибрировал, рассекающий все сущие. Смелое имя, мальчишка. А ты, Итачи, я заставлю тебя страдать. Может быть, Пейн, только, ты и в самом деле уничтожил мою деревню. Я лично выжгу твои жалкие глаза, чтобы эта дрянь никогда больше не смогла навредить миру. Поехали. Мгновение и Кисами принял на себя сильнейший удар Гая, который отправил мужчину в долгий полет. Еху. Ну что, Какаши, новый счет. Кто больше уложит Акацуки? Поддерживаю. Предвкушающие поигрывая Чидари, Какаши вместе со своим лучшим другом и соперником, понеслись месить человека-акулу. Я займусь тобой, кукольник. Уж очень интересная у тебя коллекция. Сняв повязку и обнажив шаринган, произнес Данза. Хаэм, интересная из тебя получится кукла. Поддержал Сасари, после чего стальной скорпион, вылетевший из свитка, понесся в атаку. Бой начался. Бой за Конаху, как и бой за весь будущий мир. А в это время огромный осьминог уничтожал все на своем пути, стараясь поймать маленького шиноби в рыжей маске. Каким будет мир, вот сейчас и выясним. Глава 74. Битва за будущее. Акт 2. Что такое битва двух шиноби? Ну, за всю историю моего существования и жизни в этом мире, с моей новой любимой семьей и новой родиной вывод однозначен. Битва между шиноби – это битва двух людей с нечеловеческими способностями в разных плоскостях, разными способами и разными методами. От перестрелки железом и стихиями, заканчивая битвой в полный контакт, когда каждый удар равен мощи производственного отбойного молотка. А что такое битва высокоуровневых шиноби? Тех, кто в состоянии своими силами разрушить город, иссушить реку, превратить гору в равнину. Вот сейчас мне это и предстоит узнать, почувствовать на своей шкуре, каково это, сражаться с противником насмерть, зная, что он, не простой чунин, а ты, генин, а нет, тут совершенно другой уровень битвы. Все эти мысли проносились передо мной со скоростью света, будто в замедленной съемке. Хотя почему это в замедленной съемке? Тело уже на рефлексах перешло на совершенно другие скорости и другое восприятие. Все уже влетели в мешанину боя. Яркая вспышка огненной техники в исполнении моего каге заставила чуть прищурить взгляд. Легкое дуновение ветерка, явное последствие какой-нибудь забористой техники воздуха от Данза. Все превратилось в смертельный танец. И знаете, сейчас я себя почувствовал главным героем третьесортного кино. Потому как все сражаются на смерть, а ты на пару с главным злодеем сверлите друг другу взгляд. Тьфу ты, аж тошно. Ладно, начнем первыми, раз этот Пейн молчит и изображает из себя истукана. Посмотрим, как действенны методики, коим меня обучили за те года, что я провел на пару с Хирузином и Шимурой. Молния, громовой разряд, резкий скачок вперед, секей раскрутился с огромной скоростью, а левая рука на огромной скорости собрала 19 печатей. Для меня с оружием в одной руке, одноручные печати, прекрасный выход. Тем более, что скорость у меня их создания очень высока. Резкий звук электричества, белая вспышка, и мимо. Впрочем, неудивительно, от такого снаряда увернуться невозможно, но предугадать траекторию выстрела очень даже. Слабак, а не мальчишка. Баншотинин, выставив в мою сторону руку, произнес Пейн. И тут я почувствовал, как меня стала тянуть гравитация с двойным усилием навстречу противнику. Ну и отлично. Умри, жалкий мальчишка. Навстречу мне полетел кулак, окутанный какой-то темной энергией. Скорее всего, тоже техника, связанная с гравитацией. Ну конечно, конечно. Максимальный заряд чакры молнии и воды в Сикей. Ну что, Кайбан, опробуй первую кровь. Удар. Взрыв. Сарутоби Хирузин. Да, староват уже Каге для таких битв. Староват. Но все еще может дать жару даже таким зубрам, как Акацуки. Ничего, зато будет что своим правнукам, если доживет до этого прекрасного момента, оставить. Вжих. Сюрикен, напитанный чакрой, чуть чиркнул левую щеку, а мог бы влететь между глаз, если бы Каге не был быстрым и внимательным. Пейн, поглощающий техники. Да, для Каге соперник неудобный, но так даже лучше. Призыв. Скачек назад, скидывание плаща, и перед Хирузином появился его призывной зверь, король обезьян, Энма, который тут же, сформировавшись в посох, отбил еще 6 летящих сюрикенов. «Спасибо, Энма», – прошептал Хирузин, устремившись вперед. Уворот от одного из пейнов, взмах посохом, точный удар. Все-таки специализации разные. И Гакида, не сумев отойти в сторону, был впечатан в барьер и разорван надвое. Минус один. Чувство опасности, скачек назад, и мощный удар огромного чешуйчатого меча сорвал шляпу Хокаге. Впрочем, сейчас она явно была лишней. «Простите, учитель». Гневный голос Джирая и поток горящего масла пронесся над головой, грозясь сжечь одного из пейнов, Чекушада, стоящего верхом на собаке. Взрыв, взрывная волна и яркая желтая вспышка. «Вот неугомонные», — проворчал пожилой мужчина и, отпрыгнув чуть назад, удлиненным посохом попытался достать главного пейна, который после белой вспышки молнии летел как раз на живца, то есть на Хокаге. «Данза, ты как там?» Еще одно мгновение перемещения, и посох в объятии огня разрушает одну из деревянных кукол напополам. «Не мешай мне пополнять коллекцию ядов». Выплюнув в сторону Каге, Шимура выдохнул поток воздуха, который тут же отразил поток ядовитых игл в обратную сторону, в сторону кукольника. «Не буду. Займусь Джикагуда, чтобы первого приконченного не воскресил». И в самом деле, сейчас на него смотрела огромная статуя в виде маски и с огромным языком, направленным в его сторону. Вот это сейчас будет интересно. Пин явно не привык иметь много противников. «Кто-то сегодня потеряет свою душу», — проговорила фигура. «О, ты уже 143-й за всю мою жизнь, кто грозился, что я потеряю свою душу. Посмотрим, так ли это». Хатаки Какаши. Рывок в сторону, еще один. Мир за пределами простых человеческих скоростей выглядит совершенно по-другому. Ты знаешь, что если здесь движется что-то быстрее тебя, то это верная смерть. Поэтому нужно двигаться, предугадывать движение противника, его ударов и техник. Иначе, верная смерть. Но еще страшнее, то, что это не битва один на один. Это мясорубка, куча мала. Единственными противниками, кто не вмешивался в битву, это Наруто и Трипейна, которые пытались одолеть молодого будущего Каге. Но юноша был быстрее, и в чем-то умелее. Но, Какаши, рев Дейдары, и куча взрывных глиняных птиц понеслись в сторону лучшего Джоунина Канахи. Мимо. Дейдара был слишком медленным для элитного шиноби. Прыжок наверх, на огромную глиняную птицу, рука, пропитанная молнией, вошла, как нож в масло, прямо в сердце. Еще один удар рукой с кунаем, и голова отделяется от тела. Еще минус один. Один, ноль в мою пользу. Как бы так ни было, Какаши, сейчас будет 1-1. Гай наседал на огромной скорости, снося все на своем пути, лишь бы достать Кисами. Дурак. Впрочем, сейчас было легче. Остались 5 пейнов, Кисами, Сосари и Какузу. Ой, не просто сейчас будет с Какузу. Потому как последний стоял и готовил что-то убойное 3 минуты, стоя очень удачно в стороне. Огромная роскошь. Сила 5 стихий. Лавы бездны. Наконец все услышали слова Какузу. И огромная волна светло-серого цвета понеслась на сражающихся. Пейны и Акацки, явно заранее зная об угрозе, отпрыгнули в сторону, а поток двигался на канаховцев. Печать отражения. Перед Какаши появился Наруто. Вспышка, фигуры Фуин Цзюцу. Еще одна вспышка, и поток энергии полетел обратно в противника. А Синхансу, потратив огромное количество чакры, припал на колено. Впрочем, это стоило того, потому как Кокузу тоже потратил огромное количество чакры. Взрыв. И еще минус один. Мне нужен отдых. Пару минут, прошептал Наруто, сплевывая кровь на поверхность золотого барьера. Обеспечим, проговорил Какаши на пару с Данза, глядя, как Пейн воскрешал своего собрата. Ненавижу долгие битвы, сплошное показушничество. Тем более, моя коллекция ядов все еще пустует. Данза оскалился, скидывая повязки с лица и руки. 9 черных глаз, без зрачка, от них исходил ужас и смерть. Личная разработка. Проклятые глаза. Смесь глаз Шерингана и Бейкугана. Лучшие решения Дадзюцу. Только один минус, одноразовые. Данза сама, вас после битвы кланы нашинкуют железом. Выдал замечание Итачи, прикрывая глаза от боли. Пусть попробуют. Тем более, после сегодняшнего я ухожу в отставку. После такого, пенсия однозначно. Вряд ли на героя этой мини-войны поднимут руку. Поддерживаю. Я тоже на пенсию. Проворчал Сарутоби, раскручивая посох. А пока, продолжаем разминать старые кости. Глава 75. Битва за будущее. Акт 3. Тяжело. Очень тяжело. Грудь сдавливала от перенапряжения и чакра истощения. Вот теперь я понимаю, чем опасен тот факт, что ты прошел порог смерти. То есть, и раньше, во время тренировок понимал Скаге и Данза. Но сейчас, когда тебя не пожалеют и могут убить в любую секунду, ты должен выложиться на все 100. Если перейдешь грань, то будешь высасывать собственную жизнь, медленно себя убивая. И высшая Фуин печать отражения показала мой предел. Хотя другого варианта и не было. То, что надо выполнять 3 шиноби уровня Джоунина и при должной подготовке, а не как я, на скаку, без подготовки должного тока чакры. Впрочем, оправдано. Все мои живы, противник распрощался с еще одним своим подчиненным. Мой совет — войти в состояние медитации и накопить немного сен чакры все еще в силе. Ты явно издеваешься. Меня нашинкуют до того, как я скажу «Ой, Райта, совсем мозги в суши превратились что ли? Поучи меня тут еще». «Неуч мелкий, я буду следить за обстановкой, в случае чего, секунды тебе хватит с головой, тем более самого противного Пейна заняли делами». И в самом деле, Каге, забористо орудуя посохом, который был охвачен ярким желтым пламенем, наседал на Пейна, и гравитационный щит тут ему не помогал, потому как ударов много, а перезарядка занимает гораздо больше полсекунды. Хорошо, сев в позу лотоса, именно лотоса, а не по-турецки, я стал раскачивать свой источник и поглощать синчакру, которой в пространстве было очень много. Главное, не переборщить. Если у Джирая синсия превращаются в жабу при передозировке, то я просто превращусь в живую молнию, а затем развеюсь. И то, я так и не научился переходить в режим, как наш извращенец это называет, отшельника. Райта за все 2,5 года мне орал в мозг и сознание, что я не готов, слабак, не учи все остальное. Поэтому синчакра нужна только для нескольких особых атак, а также укрепления тела. Но опять же, главное, не переборщить. Иначе писец котенку Барсику, то бишь мне, все, достаточно. Быстро вскочив на ноги, я оглянулся для оценки ситуации. Да, способности сонара и электрорецепции очень помогают, но привычнее видеть нормальную цветную картинку. Пока все на том же уровне. Никто не погиб с обоих сторон и твою ж дивизию, крейсер мне в бухту. Тончайшая игла чуть было не попала мне в глаз, удачно запущенная кукольником из песка. Так, хорош просиживать штаны. Скачек вверх, закручиваем секей. Выбираем знакомую цель, 2 пейна, держащие оборону. Пора попробовать то, ради чего я последние 4 месяца горбатился, как папа Карло. Уворачиваюсь от кисами, разрыв дистанции. Меня прикрывает Какаши-сан, еще одно отклонение в бок. Каибан чиркает бок акула подобного. А в ответ мной было услышано шипение от идеальной раны, из которой полилась кровь и которая не собиралась затягиваться. Отлично, мне никто не помешает. Прыжок в воздух. Эх, не подведи. Сжав посильнее кристалл первого Хокаге, я раскручиваю секей с помощью чакры до нескольких тысяч оборотов в секунду. В таком состоянии Каибан может и в самом деле разрезать все. Но в данный момент у меня другая цель. Цель – испробовать оружие в бою. Итак, чакра воды сконцентрирована на кончиках лезвий, чакра молнии, пропитываю чакру воды, начинает сиять, как пресловутый световой меч из «Звездных войн», на который я в прошлой жизни таки сходил один раз. Теперь, капельку по отношению к двум моим основным стихиям воздуха для стабилизации направления и максимум чакры огня, которая развилась у меня от Хинаты, спасибо моей жене за это, и запитываем это все синчакрой. Печать концентрации и направления. Готово, ну, с Богом, или с шинигами, кому как нравится. Резкий свист в моем исполнении, после чего Херузин резко отскакивает в сторону одновременно с моей техникой. Стихия тепла, тепловой распад, луч дезинтеграции. Фиолетовый поток, быстрее всего, что я видел в жизни, полетел в сторону пейнов. Гакида, едва успев выставить щит, за секунду до того, как я произнес технику, с усмешкой стал ждать моей атаки. Не, и тут не все так просто. Мгновение, и щит начал распадаться, а с ним и Гакида. Потому как эта техника практически расщепляет на частицы все сущие, даже чакру, даже мою чакру. Поэтому без Кайбана и кристалла первого Хокаге фиг бы я такой трюк провернул, самого бы расщепило на атомы. Противный звук, похожий на свист, явно всем резал слух, но что делать, если сам воздух, его атомы и молекулы, распадаются еще на более мелкие и неведомые составляющие. Стихия тепла, тепловой взрыв, легкий импульс чакры, кодовое слово техники и луч, полностью уничтожив Гакида, собрался в пучок и взорвался, разнося не успевших отреагировать Акацки в стороны, что оказалось более чем чревато для них, потому как и эта взрывная волна фиолетового цвета более, чем опасна. И увы, но кисами попался, подставил спину, и акула, не выдержав боли, когда нервные клетки и окончания просто испаряются, заревела от боли. И думаю, тут никто бы ничего не сказал, потому как даже лучше отсеченная рука, чем-то, что сейчас происходил с одним из лучших мечников тумана. Техника, словно паразит, найдя чакру и клетки, состоящие из чакры, пожирала тело, показывая ужасное зрелище. Впрочем, будь это простой человек, он бы не смог избежать этой ужасной участи. Потому как если не чакра, то техника переключается на клетки и атомы, наполненные жизненной энергией, что есть у каждого живого существа. Отвратительное зрелище того, как сначала исчезает кожа, затем мышцы и внутренние органы на пару с кровью, а затем – кости. И все в этот момент наблюдали за исчезновением кисами. «Я ошибался, Наруто», – сказал мне Пейн, явно впечатлений тем, как я расправился с бывшим мечником тумана. «Ты и в самом деле непростой мальчишка, и ты можешь доносить боль, но и я тоже могу так сделать. Шинратенси, секунда, хлопок, и меня уносит в сторону». Удар, сильнейший, от которого трещат кости. Звук распадающегося барьера. 5 секунд упадения. Быстрая группировка, чтобы все неплохо кончилось. Привкус крови во рту, да более знакомый, и запах железа, всегда сопровождающий эти ощущения. Ты силен для своего возраста. Так же силен, как и я, когда не был богом. Но сейчас у тебя нет сил со мной бороться. И что ты сможешь мне сделать, жалкий щенок? Проговорил он, схватив меня за горло. Пейн явно наслаждался триумфом. Открыв глаза, я быстро оглянулся. Все живы, все целы, деревню от взрывной волны не повредило. И что же теперь ты будешь делать, жалкий мальчишка? Вновь спросил он, явно смакуя предстоящий момент кровавой расправы. Ха, есть один вариант. Держи, подарок на день рождения. ЧТ. Мгновение и черный шарик, выпав из внутреннего кармана в левую, не сломанную руку, понесся вперед и попал точно в его лоб. Враг и мнимый глава преступной организации явно не ожидал, что я вообще что-то смогу сделать в такой ситуации, и самомнение его погубило. В следующие секунды я почувствовал, как его хватка слабеет, после он и вовсе выпустил меня из руки, начав держаться уже за собственное горло. Знаешь, чакра Кьюби крайне ядовита и опасна, и даже тысячной части того объема, который я носил, достаточно, чтобы полностью убить 500 джоунинов. Ведь без сдерживающих печати и фильтров, никто не сможет остановить смерть. И печать клана Узумаки на сдерживание надо ставить до того, как чакра попала в организм. Иначе, верная смерть. В ответ же Пейн прокряхтил что-то нечленораздельное, харкая черным дымом и субстанцией, он насел на землю, все так же хватаясь за горло, как и его остальные 4 целых тела. Я бы сказал, что у тебя есть шанс исправиться, раскаяться и все такое, но ты угрожал моему дому и моей жене, у которой под сердцем сейчас мои дети. Так что, я обещал Кайбану его первую настоящую кровь. В левую руку тут же прыгнуло мое верное оружие. Ты не посмеешь, я бог», — завопил он, гневно глядя мне в глаза. Увы, но время горячих речевок кончилось, и спустя секунду его голова тут же оказалась отделена от тела, как и у остальных пеинов. «Я знаю, не знаю, к кому была адресована эта фраза, но знать — это всего лишь знание, и оно не мешает тебе оборонять дом, только лучше готовиться к противнику, вот и все». Шимура Данза. Итак, остался последний участник событий, кукольник. Впрочем, почему остался? Пришла пора делиться своей коллекцией. Правая рука, отмахнувшись от очередной иглы, вцепилась в лицо Сосари. «Твоя душа отныне принадлежит мне, глаз смерти, подчинение воли, да, верх гендзюцу». И вот надо же, без гейкугана, как такового, с шеринганом не получались такие прекрасные результаты. А вот совместив несовместимое и стабилизировав результат, Шимура получил отличное одноразовое оружие. Жалко, что оно не испытано на пене, но и на живой кукле это самое то. Черный глаз на руке заискрился и распался, оставив пустую впадину, а кукольник просто остался стоять неподвижной статуей, с совершенно ничего не выражающим лицом. Сидеть, лежать, гавкой. Сосари покорно выполнял все команды. Грешно издеваться над тем, чья душа теперь не принадлежит самому себе, Данза, проворчал Каге, прихрамывая на левую ногу. Увы, но Кисами все-таки его со своей самиходой пару раз как следует задел. «Ой, да ладно тебе, вон, лучше посмотри на Гая, вот у кого беда печаль», — кивнул в сторону Джоуни на глава корня. И в самом деле, Майта Гай рыдал на плече у Какаши с сожалением и осознанием того факта, что его вечный соперник опередил его на одного убитого. И что еще хуже, ученик его соперника опередил его самого на восьмерых. Их разговор прервал внезапно приземлившийся перед ними человек. «Данза сама, Хокаге сама, а, Итачи, ну как, тяжело после такого длительного гипноза?» — воодушевленно спросил Хирузин, на что гений клана Учиха чуть нахмурился и прикрыл глаза. «Нет, но вот со зрением теперь полный пробел. Вижу, как 70-летний старик со зрением минус 5. Ничего, у тебя в клане есть еще один обладатель Манкиги Шарингана. Он как раз за тобой. Только не говорите, что...» «Здравствуй, брат. Поговорим?» — спросил из ниоткуда появившийся Саски в форме Анбу и с сияющим Манкиги, который был готов на многое, в том числе и на то, чтобы прикончить брата прямо здесь и сейчас. Но для него было куда более важно узнать от него же правду. Все остальное вторично. «Эх, хорошо, что моего ученика больше нет. Жабы сообщили, что Нагата мертв. Убежища больше нету, лишь пепелище», — сообщил довольный Джирая. «Кстати, а где Наруто-то?» — оглянувшись и оглядев пустую центральную улицу, спросил он. «Он ведь вместе с нами падал и убил Пейна, так ведь? Да где может быть наш Шахламон? К жене он своей убежал, куда еще ему идти-то? Что-то ты сегодня много ворчишь, Хирузин. Неужто мигрень, склероз, старческий маразм, да боли в спине дают о себе знать? Идите в задницу, уважаемый Шимура. Я ворчу, потому что с деревней приключилось это», — указав на разрушение и раненых, а также некоторых погибших, продолжал ворчать Хокаге. «Так у тебя же пенсия. Пусть молодой бегун и будущий отец будет с больной головой по деревне бегать и с дайми объясняться. А ведь верно, так, как только Синхансу успокоится по поводу того, что там произошло с ее семьей, созывайте совет джоунинов и глав кланов. Кое-кому пора брать выслугу лет. Хината Синхансу, тише, тише, воды на всех хватит». Дав чашку с водой плачущей девочке, девушка гейкуганом всматривалась в потолок, определяя, идет ли еще битва или деревню оставили в покое. «А как Наруто? Как там ее муж?» Но буквально в следующую секунду молния из чакры неслась в ее сторону, такая родная и знакомая. «А раз Наруто бежит к ней, значит, снаружи как минимум безопасно. К нам приближается наш шиноби. Я сейчас открою вход, не бойтесь». Сложив 6 печатей, девушка открыла вход, и в ту же секунду ее схватили в охапку. «С тобой все в порядке? Дети целы?» — осматривая со всех сторон свою жену, Наруто, будто с хрустальным кунаем, носился вокруг и с помощью своих способностей проверял, действительно ли все хорошо с Синхансу. «Со мной все в порядке, а вот у тебя явно нет. Посмотри на свою руку, а плечо? Ты что, с Кьюби сражался?» «Нет, но по сути близко», — с улыбкой ответил Наруто, подставляя свою наспех перебинтованную руку. «Пойдем на воздух, а то детям вредно», — сказал он, после чего с улыбкой посмотрел на стоящих у входа людей. «Господа, деревня в безопасности, можете выходить наружу». И спустя мгновение парочка исчезла, и только один пожилой дед, наиболее близко стоящий у входа, спросил в воздух: «А что, у нас новый Хокаге появился? А то уж очень шляпа похожа». И тут же по деревне пронесся слух. Глава 76. «Здравствуй, новый Хокаге, пятый Хокаге. Синхан Су-сама, прошу вас проследовать за мной. Эррр, кого мне надо убить, чтобы меня оставили в покое? У меня только что мини-война была. Дом разрушен, таки зацепило гравитационной волной, жена на сносях, чакра практически на нуле, поэтому меня не покидало ощущение обезвоживания. Вот что значит не быть человеком. Ну, то есть, человеком, но не полностью. Наруто, иди. Все хорошо. Мне все равно надо проведать Цунаде-сенсей». Ладошка жены успокаивающе опустилась на плечо. «Вообще-то вас тоже приглашают, Синхасу-сан. Анбушник явно хочет, чтобы я его покалечил. Хотя с моим состоянием это еще кто кого покалечит. И вообще, после моих тренировок и битвы с Пейномика у меня резко возросло самомнение. Если до входа в пещеру демона я остерегался идти на полный контакт с любым представителем Анбу и корня, то сейчас я прямо-таки уверен, если нужно, сверну в бараний рог ни одного элитного джоунина. Нет, не как Рикуда в сказках или мой отец из этого мира, но один против пятерых с легкостью, даже против десятерых. Все-таки заодно можно сказать Хирузину спасибо, научил на совесть. Единственное, что напрягало, меня несколько раз в месяц пичкали самой разной политикой, экономикой, прости, шинигами и управлением. Пятая точка чуяла, особенно после вручения шляпы будущего Каге, разгребать весь мусор буду я, а старик тихо смоется на пенсию, выращивать чай и табак. Хорошо, пойдем, Хината. Осторожно взяв под руку жену, я не спеша двинулся за шиноби в маске. Впрочем, последний оказался молодцом. Понимал, что беременным уже в середине срока противопоказано двигаться, как они привыкли. Поэтому неспешный шаг, дышим свежим воздухом, благо уже все пожары потушили, и идем к резиденции Хокаге. А вот и само здание, и опять целехонькое, заговоренное от разрушений, что ли, или просто удача, а, неважно. Хината-сан, прошу вас в главный совещательный зал, а вас, Наруто-сама, в кабинет Каге. Ну ладно, думаю, с женой ничего не случится, тем более здесь. Отпустив супругу Санбу в сторону зала, сам я поднялся наверх. Ну, знакомая и уже любимая для меня дверь моего начальника, я снова тебя вижу. Стучимся. Заходи, Наруто. Неужели я так плохо скрываю свою чакру, тем более, что у меня ее всего ничего на данный момент еще не восстановился. А это нет, маскировка отличная, тем паче, тебя сам Шимура учил, а скрывать свои секреты он умеет мастерски, сам только во время твоего обучения увидел эти глаза смерти. Развернулся ко мне Каге, приглашая присесть. Тут другое, только ты стучишься, спокойно и вежливо, остальные обычно в мой кабинет вламываются. Не замечал, хотя те же Гай-сенсей или Какаши-сенсей могут, так может каждый джаунин. Дорос, как говорится, чтобы фамильярничать и вламываться в мой кабинет. Ты, какое-то поразительное исключение. Впрочем, это с одной стороны хорошо, а с другой плохо. Вежливость, оружие дайме. Но Каге, это не дайме. Не только придется быть вежливым и учтивым, учитывать чужие интересы. Тут иногда надо будет взять и послать лесом, и желательно вслед запустить пару огненных шаров для понимания ситуации. В общем, для каждой ситуации, свой подход, как в битве, так и в жизни. Именно. Ладно, ходить можешь, жив, здоров. Думаю, пора. Пошли за мной. И куда же вы хотите меня отвезти? Вроде бы надо деревню опять восстанавливать, похоронить погибших, да вообще, дел непочатый край. Нет, я понимал, что меня сейчас будут или хвалить, или зовут на совет Каге, как действующего заместителя. Или да нет, не может быть. Хирузин слишком ответственный для такого поступка. Прошу, сейчас узнаешь. Да, знакомый зал. Тишина. 200 джоунинов, главы кланов, жена на первом ряду. Все сидят и ждут. Судя по всему, нас. Прошу прощения, уважаемый совет кланов и совет джоунинов, за задержку. Рад вас всех видеть в здравии после пережитых сегодня событий. А теперь перейдем к тому, ради чего мы сегодня все сегодня собрались, вместо того, чтобы восстанавливать деревню. После сегодняшних событий, после того, как мой подопечный доказал, что он готов нести бремя правления, я отрекаюсь от поста Каге и предлагаю кандидатуру всем небезызвестного Синхансу Наруто. Он доказал мне, что он готов нести ответственность за деревню, быть для нее всем и одновременно требовать от деревни быть для него семьей, я провозглашаю. Мда, сейчас я понял, почему я так не люблю власти чиновников. Ответственности, да фига, конкуренция, гигантская, выгода от положения, ноль. Поэтому выше начальника отдела и не дорос. Ну да ладно, Хината Синхансу, девушка, сидя в одном ряду с главами кланов, слегка нервничала, но только слегка. Уж очень все тихо сидели и явно ждали чего-то грандиозного или важного. Вот только непонятно, чего. Догадок, с десяток, а правильный вариант может быть вообще совсем другим. Легкое шевеление в животе заставило девушку успокоиться. Не надо нервничать по пустякам. Близнецы очень чувствительны к эмоциям матери и отца, поэтому не стоит испытывать негатив попусту. Погладив выпуклый живот, синевласая будущая мама стала слушать внезапно появившегося Хокаге. Ее Наруто стоял, впрочем, как всегда, с невозмутимо постным выражением лица. Но и оно ему изменило, когда Хирузин-сан выдал речь, да так выдал, что на лице ее мужа резко появилось чувство полного офигевания и нереалистичности происходящего. «Я провозглашаю Синхансу Наруто пятым Хокаге. Совет кланов, вы одобряете мое решение?» Тут же с десяток рук взмыли вверх со сжатым кулаком. Согласие с нынешним руководством деревни. Совет Джоунинов. Несколько сотен рук с аналогичным сжатым кулаком. Вот теперь Хината поняла, сюрприз так сюрприз. За один день пережить маленькую войну и возведение в принцессы деревни, это не так просто. Единогласно. Довольно проговорил Каге. Еще бы немного и Хирузин потер бы руки от удовольствия, будто какой-то взломщик и вор, а не правитель деревни. А может я против? Наруто, явно сумев достаточно оперативно прийти в себя, решил так выступить. А кто тебя спрашивает? Злорадно и с небольшой усмешкой спросил Сарутоби. Ты устав деревни читал? Там четко написано, черно по белому. Каге назначается советом джоунинов и кланов. Отказаться, только указав на замену или если была вторая кандидатура. Так что, с этого момента, взяв в руки шляпу Каге, Хирузин ее сжег, прилюдно, дотла, а затем, достав из ларца, поданного Шикаку-саном, новую шляпу Каге с кодзи огня и пятью белыми полосами поверх красного круга, водрузил ее на голову еще раз опешившего Наруто. «Ты лицо деревни, а я, согласно уставу деревни, подаю в отставку на военную пенсию и содержание деревни. Хех, всех переплюну. Буду первым Каге в мире, ушедшим с должности два раза и не вперед ногами». Легкие смешки в зале были свидетельством оценки такой черной шутки. «Как новый Хокаге деревни Шиноби, скрытой в листве, я не принимаю вашу отставку и назначаю своим чрезвычайным и полномочным советником по экономическим и политическим вопросам с исполнительными и административными правами». Вот тут да, только слово «заржал» и подходит. Так вот, весь зал заржал, глядя на невозмутимого нового Хокаге и обескураженного Хирузина, который чуть слышно прошептал: «Ладно, уел, засранец, я тебя хорошо воспитал за те года, проведенные на тренировке. Рад стараться». Усмехнулся таки платиновый блондин и резко хлопнул в ладоши. Смех и гомон тут же прекратился, и все с жадностью стали пожирать новую власть внимательным взглядом. Первый приказ. Службам: восстановить коммуникации. Совет кланов: проверить свои кланы на предмет повреждений. Джоунины: на свои посты. Код 63, выполнять. Малое заседание по отчету состояния деревни, сегодня в 6 вечера. Мгновение, и все, кроме Хинаты, Хирузина, Шимура и Наруто, тут же исчезли из поля видимости. Ишь, как раскомандовался. Точно будет второй эй, только на нашей стороне. Взял-таки слово глава корня, вставая со своего места и подходя поближе. Вам, Данзасан, тоже есть дело. Достав из кармана знакомое всем украшение, одно из тех, которое было на главном пене. Найдите убежище этого бога. Все улики, записи, все тащим к себе. Потом поделитесь результатами. Слушаюсь, Наруто. Поклонные оба старика исчезли из зала. Ну вот, луна моя, теперь я самый главный в этом гадюшнике. Впрочем, родном гадюшнике. Грустная улыбка на лице Наруто не сулила ничего хорошего. О, Шинигами, как же ее муж с этой улыбкой оказался прав. Глава 77. Тяжелые и не очень трудовые будни. На этом у меня доклад закончен, предлагаю перейти непосредственно к инфраструктуре. По поводу ситуации на Восточной Стене и в Мастерском квартале, дайте мне что-нибудь твердое. Хотя, вот же оно, стол. Прекрасный огромный стол из черного дерева, которое росло 100 лет назад в лесу смерти. И, тук, тук, Тук-тук, мерные удары моей платиновой головы от дерева были слышны по всему кабинету. Ишикаку-сан на пару с Дан засмотрели на меня непроницаемым взглядом. Терпите, Хокаге-сама, первые полгода этот поток информации дается тяжело, потом привыкаешь. Отозвался Шикаку-нара и попытался было продолжить доклад по восстановлению деревни и подсчету убытков, как я таки не выдержал и рявкнул. Стоять, удар ладонью о стол, нет, не кулаком. В таком состоянии тихого бешенства я мог и стол сломать. Шикаку, всего лишь ответь, на твоем участке все хорошо, да, непривычно обращаться на ты, Бессан, сама Идона, с человеком, который является главой целого клана, главным аналитиком деревни, скрытой в листве и просто человеком, который является моим ровесником по совокупности двух прожитых жизней. Но теперь я шеф всей этой прекрасной армии убийц, поэтому имиджу надо соответствовать. Да, все в порядке, но вам еще надо ознакомиться с цифрами и одобрить смету. Даже главный казначей деревни и ваш советник, Хирузин-сан, не имеют такого права и, вон, тихий рык заставил двух замов исчезнуть из кабинета. Только Данзо еще хмыкнул перед тем, как исчезнуть из моего кабинета. Я скоро застрелюсь, не знаю, чем, огненным шаром или просто молнией, но совершу суицид, а после меня воскресит и убьет уже жена, потому как оставил ее одну, с еще даже нерожденными детьми. Тихий стон и еще пару ударов головой о стол. Ненавижу свою должность. КХМ, а чем это я? Ах, да, леди и джентльмены, уважаемые присутствующие. Позвольте представиться. Синхан Сунарута, пятый Хокаге деревни, скрытый в листве, то бишь, Канахи. Вот уже 5 дней как, и я за эти 5 дней уже захотел пару раз убить Шимуру с Хирузином за такую подставу. Сам хотел зарыться головой в песок, как страус. Это невозможно. Как мой отец хотел стать Хокаге. Отчеты, распоряжения, отчеты, приказы, сверки информации. Подтверждение запасов зерна и риса. Довольствие семьям погибших и сиротам. И многое, многое другое. Одним словом, кошмар. Эту должность явно проклял шинигами. Ну почему же? Можешь брать пример Сэя. Он вообще никогда эти трухлявые бумажонки не читает. Зато поединки, тренировки и разнос анбу его деревни – самое любимое занятие твоего коллеги. Вот, совсем уже стал рассеянным. Позор, даже не заметил, как Хирузин зашел в кабинет. И поэтому проблемы с поставками, дыры в бюджете и многое другое. Армия шиноби у него сильна, но этой армии надо есть. И еще надо простым жителям жить. Но увы, у Эя ветер в голове, хотя он и очень умен. Все война на уме, да желание Канахи-пенделя в ответ дать за поражение в прошлой войне. Везде надо соблюдать баланс. Наруто, без него деревню ждет крах. Знал бы ты, как в свое время, 30 с лишним лет назад я стал Каге. О, я еще пытался сбежать из этого кабинета. Табирама меня, когда еще был жив, ловил за шкирку и возвращал обратно, за рабочий станок. Учил быть Каге, и спасибо ему огромное. Потому как когда он погиб, я был один. Не как ты, а совсем один на вершине деревни. Наследник не самого влиятельного клана, который стал Каге только по смертной воле основателя деревни, и только его знания меня спасли. Знания политики, подковерных игр, предательства, союза и временного сотрудничества. Да, один джаунин силен и могуч, но когда ты с помощью интеллекта и власти натравливаешь 3, а то и 5 джаунинов, результат предрешен. Сарутоби подошел к окну и с удовольствием стал любоваться закатом. Согласен, и в самом деле очень красиво. Встав из-за стола, я присоединился к своему учителю. Все мы иногда делаем то, что не хотим, Наруто. Не бывает так, что жизнь всегда в саке и сладком рисе. Такое бывает только на том свете, у шинигами за пазухой. Если он примет тебя в свои чертоги перед перерождением. Поэтому очень важно понять, как ты к этому относишься и что тебе нужно для жизни. Не смотри на эти отчеты, как на казнь. Впрочем, ты и так не смотришь. Видно по твоим глазам, что это тягло для тебя. Тягло для правителя. В 17 лет еще никто, повторяю, никто не становился Каге какой-либо деревни. Ты даже своего отца обогнал. Кстати, о нем. Ты бы знал, как Минато первые 3 месяца сбегал из деревни и не являлся на брифинге с отчетами и собраниями кланов. Только Кушина потом его приволокла, отмутузила и посадила в это самое кресло. Похлопав по спинке деревянного кресла, легко улыбнулся Хирузин. Ничего, потом твой отец втянулся, и твой черед пришел. Кстати, ты не получал еще уведомления от Хокаге сама, простите, не успели уведомить, но он просто быстрее, и задержать его тоже. Бджух. Вот те картины Репина приплыли. Сначала перед дверью появляется трясущийся Анбу, что-то непонятное лепит, а затем бац, дверь срывается с петель, падает на пол вместе с не успевшим от такой молниеносной, даже я с трудом ее заметил, атаки увернуться шиноби. И во двери стоял, как бы идиотски это ни звучало, эй, весь покрытый молниями, злой, судя по покрасневшему лицу. Мда, помянешь черта, Хирузин, мать твою, я прибью всю твою деревню и каждого учиху лично. Какого, ты, мать твою налево, не следишь за своим выводком красноглазых? Что за хрен у меня объявился рядом с деревней, поубивал треть внешних постов шиноби и чуть моего брата на тот свет не забрал? С каждым ревом, который прямо-таки вырвался из луженой глотки Рейкаге, эй, приближался к нам. Я был готов в любую секунду выхватить свой сикей, а Хирузин, что бывший Каге так неприятно улыбается? Эй, дорогой мой друг, ты хотя бы раз читал мои письма? Нет, ты их даже не читал, а теперь еще винишь меня. Впрочем, теперь я не в ответе за то, что происходит в деревне. Туда вопросы, там ответы. Развлекайтесь, ткнул на меня пальцем бывший Каге и просто смылся. Ты, сопляк, кто бы мог подумать, что пройдет все 3-4 года и ты уже станешь Каге. Впрочем, ладно, давай на мировую. Раз стал Каге, значит, надо отметить. Не понял. Ик, спокойствие, только спокойствие. Ик, Наруто, любимый, ты как? Хината, прости. Ик, меня. Но я домой не пойду пьяным. А я еще нормально говорю только потому, что чакра помогает мне. Ик, прости, я в воду. Разгон, прыжок, в дождевой водосток. Ох, моя стихия, как хорошо. Ну и, кто бы мог подумать, что он будет пить, притом много пить с врагом его деревни. Хорошо, что я все документы в кабинете не храню, иначе Рейкаге точно бы что-нибудь утащил. Но знаете, что-то мне поднадоело с разрывом шаблонов. Вынырнув, я понял, что плавать-то я пошел в одежде. На берегу стоят Хината на пару с Хирузином. Убью старика. КХМ, что-то я часто стал говорить слово «убью». Ну что, как тебе, эй, как собеседник? Вижу, вы не одну бутыль саки распили. Сколько он тебе историй рассказал, как он твоему отцу тумаков надавал, а сколько обещаний, что тебе надает. Сразу было видно, что мой советник развлекается. Ну ладно, Хирузин-сан, подготовьте указ о сухом законе для должностных лиц. С завтрашнего дня вступает в силу. И кто-то будет знать, как на одного бешеного алкоголика меня, бедного и несчастного, оставлять. Именно. Ик, все, мы домой. Теперь я трезвый и не стыдно на порог дома заходить. Я уже с конвоем отправили домой. Причем в дорогу дали лучших медикаментов и зелий для Би. Все, думаю, этого достаточно. А теперь спать. Этот рабочий день для меня слишком тяжело прошел. Глава 78. Прибавление в семье. Что такое править деревней? И где можно найти твердую деревянную поверхность, чтобы о нее постучаться? А, я уже, кажется, что-то подобное говорил. КХМ, мда, отчеты, распоряжения, списки постов, командующих, утверждение кандидатов на экзамены на получение ранга Чунина, такие же кандидаты, только на Джоунина, инвентаризация всех запасов, продуктовых, ингредиентов, оружейных, и так далее и тому подобное. Ну и самое забавное,